«Что было дальше?» — спросил я Хипротомуса. «Дальше?» — переспросил жук. «А дальше было вот что. Старуха Беба так перепугалась обнаруженного пергамента, что затряслась перегретым воздухом и решила никому не показывать найденное письмо. Ведь подписано оно было самим Эль-Калемом. А на следующий день, когда меня крестили по православному обряду и матери было предложено выбрать имя, она, не колеблясь, отобрала из всех возможностей одну и нарекла меня Порфирием. Священник окунул меня в святую воду. Я во всю мощь легких втянул ее в себя и захлебнулся. Каково было изумление всех присутствующих, какой неописуемый ужас нарисовался в их глазах, когда из серебряной посудины вместо бодрого младенца выудили за ножки синюшное тельце, отказавшееся дышать совершенно. Многие зашлись в немом крике, некоторые охнули в голос. Лишь мать моя хранила мужественное спокойствие. И на этот раз лекарь Кошкин проявил свой высочайший профессионализм. Он сделал искусственное дыхание, заново вдувая в меня жизнь, помял ладонью воробьиное сердечко, и оно в ответ слабенько застукалось в груди, оповещая всех, что еще не настало время печали. В тот день крестин, меня не забрал к себе Бог, но что-то испортилось в моем организме, какие-то разлады в нем произошли, и час за часом я таял, словно ангелок, вырезанный скульптором изо льда. Послали за отцом, императором российским, и вскоре он прибыл на пегом верблюде в сопровождении многочисленной свиты. Отец коротко оглядел меня, не узнавая в синюшном младенце своей плоти, и вышел вон. В интимной обстановке он обнял мать, пожалел о случившемся и, обремененный государственной войной, отбыл обратно на поля сражений. Наступил третий день моей жизни. И я дышал часто-часто, как собака на жаре, готовясь с минуты на минуту устремить свою душу в божественную запазуху. Все это время старуха Беба отчаянно мучилась. Непрекаянная, она не могла отыскать себе в доме места, что не укрылось от глаз моей матери. «Ты что-то скрываешь», — сказала она жестко. — Что ты, государыня? — испугалась царская нянька и забегала глазами по сторонам, не в силах укрыться от крепкого материнского взгляда. Тогда мать размахнулась и влепила старухе сочную оплеуху, после чего та не выдержала, бросилась на колени и, разрыдавшись, рассказала о неожиданной находке. «Эль-Калем, говоришь?» — произнесла мать и покрутила дьявольское имя на языке. «Эль-Калем. Ну что ж, пусть мой сын будет называться Аджип-Сандалом, нежели отдаст Богу душу. Господь с тобой!» — еще больше испугалась Беба. «Как сказала, так и будет». Мое умирающее тельце вновь отнесли в церковь и, окунув его в святую воду, перенарекли из Порфирия в Аджип-Сандала. Лишь только было произнесено священником новое имя, лишь только захлопнул он челюсть, как на глазах у всех к моим щекам притянуло крови ровно столько, сколько отличает здорового ребенка от всех остальных. Я открыл глаза и улыбнулся навстречу миру. Таким образом и произошел русский император Аджип-Сандал. Жук закончил и вновь замолчал, ожидая моей реакции. «Вы замечательный рассказчик», — подытожил я, — «и великолепный фантазер». «Что значит фантазер?» — оскорбился Хипротомус, кольнул меня своей иглой, и я испугался, что моя парализованная рука так никогда и не будет действовать. «Вполне вероятно, что вам кажется, будто так происходило», — попытался смягчить я. «Но, к сожалению, обо всех этих перипетиях история умалчивает. У нас в России никогда не было царя Аджип-Сандала. И потом, русский царь никогда не ездил на пегом верблюде». «А на каком верблюде он, по-вашему, ездил?» С сарказмом в голосе поинтересовался Жук. «А он вообще ни на каком верблюде не ездил?» В обиде за царя ответил я. «Цари на Руси традиционно ездили на лошадях».